Сергей Крамцов. 20 марта, вторник, днем. Машин было совсем немного, как будто рабочий день и не наступал. Пару раз через приоткрытое окно я слышал отдаленную стрельбу. Один раз стреляли очередями, второй раз явно бухали дробовики. Немногие прохожие, быстро идущие по тротуарам, при звуках стрельбы вжимали головы в плечи и ускоряли шаг. До Ленинградки мне удалось добраться от проспекта Мира минут за 10, максимум 15, что для часу дня в Москве в будний день просто невероятно. Возле стадиона «Динамо» стояло множество милицейских машин, пара ОМОНовских автобусов. Здесь тоже что-то происходило. Я поехал дальше. После стадиона было вообще пусто на улице, а уже подъезжая к огромному зданию автодорожного института, я увидел двух бредущих вдоль по улице зомби. И что делать? Пустить их гулять дальше или рискнуть проблемами с милицией, но спасти их будущих жертв? Вот вопрос вопросов, когда законы расходятся с разумом. По логике, один гражданин должен спасать других, если имеет оружие и умение его применить. А по правилам, я буду кругом злодеем и положительным персонажем, стану лишь в том случае, если наплюю на все. Плевать не хочется. Я сбросил скорость, прижался к тротуару. Мимо меня проносились редкие машины, милиции не было видно. Милиция, пожалуй, не успевает по бесконечным вызовам носиться. Вряд ли им будет дело до какого-то мужика в военной форме, который застрелил бродячих мертвяков. Я протянул руку, взял помпу. В конце концов, это легальное оружие, купленное для самообороны. Я выйду из машины, на меня нападут, хоть и без оружия. И это получится, это самая самооборона. Маразм, конечно, но оправдывает поведение. Наверное. Заглушил двигатель, выбрался, оглядываясь. Обошел машину с противоположной стороны так, чтобы ружье не было заметно с проезжей части. Откинул приклад, передернул цевье, патрон улегся в патроннике. На этот раз я его вез уже заряженным. Мертвяки меня заметили. Как будто поколебавшись, оба повернули ко мне. Впереди шла молодая женщина с истинно-бледным лицом и следом единственного укуса на правой руке. Она была одета в халат продавца из продуктового магазина. На груди даже уцелела табличка с именем. Следом за ней, отставая метра на 4, шел такой же бледный мужичок в дешевом сером костюме, классический тип инженера на зарплате. Коротко завязанный галстук свисал до середины груди. Ни пальто, ни куртки на нем не было. Этому в свое время досталось больше. Вся рубашка на груди была изорвана, пропитана уже запекшейся кровью. Изорваны рукава пиджака, видимо, он пытался защититься, подставляя руки. И опять у обоих выделялись глаза. Бешеные, безумные, никакие... Не могу подобрать я этому определение, но с ними что-то было не так, даже для мертвеца. Я подождал, пока до женщины останется 10 метров, затем вскинул ружье, нажал указательным пальцем левой руки на кнопку фонаря, закрепленную на цевье. Сейчас пасмурно, чуть ли не сумерки, луч тактического фонаря яркий и контрастный. Пятно повышенной яркости в середине луча было прекрасно заметно, и я навел его прямо на середину лба бывшей продавщицы. Потянул спусковой крючок. Грохнуло, толкнуло в плечо, струя дроби разнесла вверх черепа мертвой женщины вдребезги. Ее отшвырнуло назад на второго мертвяка, который тоже свалился. Кегли просто. Я огляделся вокруг. Машины также проносились мимо, никто не бежал на выстрелы. Тогда снова перевел взгляд на второго зомби. Он уже поднялся, сильно наклонился вперед и очень быстро пошел ко мне, почти побежал, открывая на ходу рот с перемазанными кровью зубами. Резвый какой. Я поймал его голову в прицел и снова потянул за спуск. Снова гулкий грохот, тяжелый толчок в плечо и брызги мозгов с осколками кости вперемешку из его головы. И его тоже, как ударом тарана, швырнуло назад. Все. С картечью не поспоришь, не хухры-мухры. Надо бы разрядить ружье, да черт с ним. Я уже стреляю на улицах не до того, чтобы законы соблюдать. К тому же у меня в кобуре скрытый полый анорака нелегальный пистолет, так что... Огляделся вокруг... Машины все так же торопились, пешеходов в этом месте не было вообще. К валяющимся на тротуаре трупам никто не торопился. Кажется, все, катастрофа началась. Всем на все плевать. Я врубил первую и отъехал от тротуара. Надо валить. Валить за пределы города, который скоро превратится в гигантскую ловушку для всех его обитателей. Снова донеслась отдаленная стрельба. Трижды я видел милицейские машины и машины военной комендатуры, несущиеся куда-то с включенными маячками. Было много микрашек скорой помощи. С часу на час в город должны везти войска, никуда от этого не денутся. Скрыть и замолчать уже ничего не получится, бедствие с каждым часом становится все страшнее и страшнее. Если бы чрезвычайные меры были приняты еще ночью, то, возможно, удалось бы как-нибудь стабилизировать ситуацию. Теперь же... Зараза разошлась по городу. Ведь не обязательно быть укушенным, чтобы стать носителем вируса «шестерка». Достаточно просто постоять рядом с другим носителем. И никто никогда не заподозрит, что заразился, ведь никакой болезни от этого не случится. Совсем никакой. Может быть, даже человек излечится от других инфекций. Вирус «шестерка» по первым экспериментам на обезьянах подавлял ВИЧ-инфекцию. Настолько он боролся за здоровье своего носителя. И лишь когда носитель умрет, вирус частично оживит его, не желая смиряться с гибелью носителя и своей собственной. И что все это значит? Это значит, что теперь для этого вируса нет границ. Он разойдется по всему миру в ближайшие дни, разойдется с уезжающими иностранцами, которые будут срочно покидать терпящую бедствие страну. А там, на родине, они заразят остальных, и вскоре, очень-очень вскоре, может быть, через считанные часы, в их странах начнут подниматься мертвецы. Догадается мир принять срочные меры в виде немедленного обезглавливания всех покойников или чего-нибудь в этом роде? Сейчас сомнительно. Лишь потом, когда станет поздно. Люди склонны покойных уважать, а вот покойные становятся склонны людьми питаться. Насчет себя я был уверен, что уже инфицирован. Я гарантированно заразился, когда спустился в подвал за пенопластовыми блоками и шел мимо разбитого лабораторного оборудования. Инфицированы от меня и Леха с Викой, и семейство Дегтяревых, но это не страшно, скорее даже наоборот. Тот же грипп нам уже не грозит, например, а если бы мы были наркоманами, то могли бы смело ширяться одним шприцем, и никакой гепатит нас бы не брал». Но помирать теперь нужно с предосторожностями, чтобы твои скорбные останки не проявили неуместной резвости и не повадились питаться окружающими гражданами. В общем, как ни крути, а на дворе не только конец марта, а еще и конец света. Остается бороться за то, чтобы не попасть под новую волну естественного отбора, а постараться оказаться в числе тех, кто унаследует Землю, какой бы она ни стала после того, что грядет сейчас. А в том, что будут выжившие, что будут те, кто на развалинах старой цивилизации построит цивилизацию новую, сомневаться не приходится. Всегда и везде есть такие люди, которые выживут при любой катастрофе. Вот в списке таких людей и намерен я себя включить. Погибать категорически не согласен. А если не погибать, то надо питать свое бренное тело. И мысль, совершив петлю, вернулась к продуктам, которыми следовало запастись. Я подумал, что самым подходящим местом для того, чтобы закупить продукты, может быть один весьма средних размеров супермаркет под названием «Проспект» на Ленинградском шоссе, в котором никогда не было много народу. Там и цены были чуть повыше, чем в других местах, и парковка похуже, просто вдоль тротуара, и зал в нем узкий и длинный, люди с тележками сталкиваются, но стандартный для любого магазина набор продуктов там был, а именно это и требуется. Затем мы сделаем еще один общий выезд за припасами, наверное, но нужно набрать еды на всю толпу на ближайшие несколько дней. Кто знает, как будут развиваться события. Я подъехал к проспекту, размещавшемуся на первом этаже обычного кирпичного дома. Припарковался, но выскакивать не спешил. Уже начала появляться полезная привычка осматривать территорию вокруг. Судя по тому, что в этом месте были припаркованы всего две машины, в супермаркете должно быть пусто. Впрочем, особенно людно там никогда и не было. В основном там закупались продуктами жители близлежащих домов. Я даже забеспокоился, не закрыт ли он, но увидел открытую дверь. Тогда я снова тронулся с места и, вывернув руль, направил машину малым ходом прямо на газон, наплевав на все приличия. Раз никто не мешает, то подъеду к самому входу, и пусть кто попробует что сказать. Не хочу я машину с ружьем в салоне далеко от себя оставлять. Дизель рыкнул чуть громче, выпустив клуб темного дыма из шноркеля, резина скрипнула по бордюру, и форраннер непринужденно залез на газон. И через пару секунд я уже запирал машину у самого входа в магазин. Действительно, людей в супермаркете не было. У входа стоял охранник в синей форме, за кассами сидели две женщины. Еще одна находилась в отделе цветов, громко разговаривая с бездельничающими кассиршами. Я схватил тележку и покатил ее вдоль полок, методично загружая в нее то, что могло долго храниться, что немного весит и занимает мало места. В корзину я бросал спагетти, супы-концентраты целыми упаковками, мясные консервы, отдавая предпочтение обычной тушенке, чай, банальные соли, сахар, все, чем принято у нас в стране было запасаться в ожидании войны. Сочетание тушенки и макарон дает такое блюдо, как шланги с мусором, оно же известно еще и как макароны по-флотски, и представляет возможность накормить одной пачкой хорошо разваренных макарон и одной банкой тушенки сразу 4 человек. Если ты вынужден думать, насколько у тебя хватит запасов, то это оптимальный вариант. Когда я в первый раз подтащил тележку с продуктами к кассе, женщина за перегородкой даже пошутила: «К войне готовитесь, молодой человек». «Интересная женщина». Я поинтересовался у нее, слышала ли она стрельбу в городе. Та ответила утвердительно. И тогда я спросил ее, почему она не делает то же самое, учитывая, что с каждым часом обстановка ухудшается. «В городе стреляют, нападают на людей. Вся наша генетическая память должна кричать, требуя запасаться продуктами и прятаться». Она ничего не ответила, но обе кассирши явно задумались. Я разгрузил пакеты с продуктами в багажник машины и снова направился в магазин, толкая тележку перед собой. В этот момент в кармане завибрировал мобильный телефон. У меня уже новый номер, я сменил симку, знают его немногие. Я разослал его смс-кой Лехе с Викой и Татьяне. Все. Посмотрел на экран, там мигала надпись «Леха». Я ответил на звонок. «Точно, Леха?» «Серый, я приволок две здоровые сумки патронов, но надо будет кое-что отдать из того, что у нас есть», — послышался голос моего друга в телефоне. «Деньги взяли, но просят и товар. Сейчас загружаемся, на минутку забегаем домой и выезжаем следом. Шмелю дозвонился?» «Даже не пытался», — ответил я, — «а вы?» «Все еще вне зоны», — сказал Леха, — «уже беспокоюсь. У нас уже второго рядом с магазином завалили, и нескольких мертвяков я в городе видел. Думаю, с ним все нормально будет», — застрял в своей деревне. «Все, грузимся и едем за тобой». «Молодец, Леха. Реалист и не заморочен идеальным восприятием действительности. Если человек видит звездец собственными глазами, то он так и говорит себе, это звездец, и он, скорее всего, не лечится, или его не будут лечить. Большинство же пытается спорить с самим собой, предполагая, а может, пока не звездец, как в том старом анекдоте про ковбоя, убегающего от индейцев, и его ангела-хранителя. Не помните? Когда уже пойманного в плен ковбоя, ангел успокаивает. «Нет, друг, это еще не звездец. Теперь пни их вождя по яйцам». Ковбой пинает, вождь сгибается пополам, а ангел-хранитель шепчет. «Ну все, а вот теперь точно звездец». «Хорошо, будем ждать», — сказал я. Сказал и покатил тележку дальше. На этом заходе, помимо еды, я загрузил в тележку ящик хорошей водки, 12 бутылок. Даже дети знают, что в нашей стране бывают такие проблемы, которые ни за какие деньги не решаются, а за бутылку так и нет никаких проблем. Воду я решил не покупать, потому что в нашем дачном поселке, если есть что хорошее, так это вода из артезианских скважин. Холодная и вкусная, лучше любой разливной. И пластиковые канистры для воды у меня на даче есть, так что нечего сейчас место в багажнике занимать. Набрал упакованного в полиэтилен хлеба и взял несколько буханок черного, исходя из идеи сушить сухари из него. Вообще-то я не любитель бутербродов, даже обедать всегда без хлеба предпочитаю, но есть большая разница между понятиями «есть» и «набивать брюхо». Второе теперь становится важнее, чем первое. А когда надо питаться несколько дней семерым людям, то и хлеб необходим для веса в рационе. В заключение бросил поверх всего два огромных мешка собачьего корма и мешок кошачьего. «Какой брать?» — я заранее спросил у Ани. Не торопясь и придерживая рукой гору товара, я покатил тележку к кассам. Неожиданно от входа в проспект послышался грохот, раздались отчаянные крики кассирш. Сказать, что я предположил нехорошее, будет неправильно. Я был уверен в нехорошем и даже знал, какого оно рода. Я рванул вперед, оставив тележку, нащупывая на бегу рукоятку грача в поясной кобуре. Оказалось, что пока я бродил между полок и набирал продукты, в магазин забрел мертвяк, причем такой, какой не вызывал никаких сомнений в своем статусе. Часть плоти с лица была объедена, и сквозь рваные мышцы виднелись белые кости черепа. Скальп с головы частично сорван и сдвинут вбок, как косо нахлобученный парик. Глаз с правой стороны, неудерживаемый веками, вывалился и висел на жгутике нервов. Одежда пропитана уже побуревшей кровью. Один рукав прежде дорогого костюма оторван, и мышцы с левой руки тоже частично обгрызены. И он смердел, тяжело и отвратно. Мало того, что он прошел через дверь, но еще и набросился на охранника, вцепившись ему в одежду и повалив того на кассу так, что не было никакой возможности его оттолкнуть. Охраннику лишь удалось упереться одной рукой в подбородок зомби, не давая себя укусить. А мертвец скулил и тянулся зубами к охраннику, причем было видно, что часть зубов представляют собой отлично изготовленный протез. Проход между кассами закрывала тучная кассирша, замершая как соляной столб, глядя на схватку и прижав руки к рту. Я схватил ее за руку, и она взвыла, как сирена от неожиданности. Но мне удалось затащить ее из прохода в зал и проскочить между кассами на помощь охраннику. Охранник уже выбивался из сил, в слишком неудобной позиции он находился. Я выдернул пистолет из кобуры, правой рукой патрон был уже в патроннике, левой рукой я вцепился в воротник того, что недавно было хорошим костюмом. Положение мертвеца не мешало выстрелу, но его голова находилась прямо над лицом охранника, и я понятия не имел, что будет, если частицы крови зомби попадут охраннику в рот, который у него был открыт и откуда вырывалось тяжелое дыхание. Однако мертвяк слишком крепко вцепился в живого, и мне не удалось его даже на пару сантиметров сдвинуть с места. Он наваливался на свою жертву совершенно беззвучно, и это было особенно страшно. Я сдвинулся снова чуть левее и с силой толкнул мертвяка в плечо. Это сработало. Он потерял равновесие, завалившись в бок, и в этот момент я навел ствол пистолета ему в лоб с расстояния в полметра и нажал на спуск. Грач слегка подпрыгнул в руке, хоть и не так резво, как ПМ, к моему удивлению. Громкий хлопок эхом пронесся по пустому магазину, а пуля пробила дыру во лбу зомби. Тот отпустил куртку охранника и свалился в проход между кассами, зацепив стенд с лезвиями для бритв соседней кабины и с грохотом обрушив его на себя. Я взял пистолет в две руки и аккуратно заглянул туда. Все, с этим покончено. Обернулся к охраннику, который с судорожным вздохом выпрямился, держась одной рукой за поясницу, второй опираясь на бортик кассовой кабины. Я снял пистолет с боевого взвода, поставил на предохранитель, убрал в кобуру. Повернулся к пытавшемуся дышать охраннику. «Слушай, ты кем здесь работаешь?» «В охране», — прохрипел тот в ответ, держась за шею. «А где твое оружие?» «Мы тут без оружия, только за кражами следим», — покачал он головой. Я вздохнул. «Все понятно, от такой охраны пользы не будет». «Краж уже не будет», — сказал я ему. «Если и будет что, то только такие вурдалаки, как этот, или вооруженный грабеж. Ни в том, ни в другом случае ты не котируешься как защита». «И что делать?» — спросил тот. «Шли бы вы по домам». «У нас смена только началась», — вмешалась в разговор толстая кассирша. «Теть, она ведь может на кладбище сегодня закончиться», — попробовал я их увещевать. «В городе беспорядки. Закрыли бы магазин, а завтра, если вдруг станет потише, открыли бы снова. Убить ведь могут». «Нет, нет, мы так не можем», — замотала она головой, словно пытаясь отогнать вредные мысли. «Ну и как их убеждать?» Я взял ее под руку, подтащил к валяющемуся объеденному трупу. «Вы это видите?» «Кто это?» — шарахнулась она назад, пытаясь подавить тошноту. «Это было человеком, пока его не покусал такой же», — объяснил я, подталкивая ее в спину, чтобы дать насладиться зрелищем. «Он превратился в упыря и пытался покусать вас. Если бы меня здесь не было, он бы уже гонялся за вами вместе с вашим охранником, который бы тоже стал таким же. Закрывайте магазин, идите домой». «Нет, нет», — замотала головой тетка, — «нам не положено». Она цеплялась за свой магазин, как за осколок нормальной жизни, и готова была умереть здесь, но не уходить из него. Я повернулся к охраннику, спросил. «У вас входные двери крепкие, стекло не бьющееся?» «Крепкие, только танком разбивать», — уверенно сказал он. «Запри их. Каждого человека пускай внутрь только после того, как он с тобой поговорит. Эти, — я показал на валяющийся на полу труп, — говорить вообще не умеют. Если заговорил, то значит нормальный. Искусанных тоже не пускай, они могут обратиться в любой момент. Усек, машина у кого-то есть?» «У меня Жигуль», — ответил он. «Женщин домой потом отвези. Пешком ходить в этом районе смерть, я уже третьего такого за последние полчаса завалил, понял?» «Понял», — кивнул тот, растирая отбитую углом кассы поясницу. «Тогда пробивайте товары и вытащим этого на улицу». «Не надо денег», — сказала кассирша. «Вы нам жизнь спасли, сумеем списать. Идите с Богом». «Спасибо. От такого предложения грех отказываться, вот я и не стал. Мы с охранником выволок летела на улицу, бросив его на газоне перед магазином. Я специально не хотел его прятать, чтобы теткам было постоянное напоминание, что на улице опасно». Затем я перебросил все пакеты в багажник, подкатил тележку к входу и вернулся к машине. За все это время по улице прошли лишь два человека, почти бежавшие, и не обратили на труп почти никакого внимания. Машин тоже стало еще меньше на первый взгляд. Снова завибрировал телефон. На экране Таня. «Да, золотая», — ответил я. «Ты далеко?» Голос тихий и очень напряженный. Мне это сразу не понравилось. Обычно звучит она вопиюще беспечно. «В 5 минутах к тебе направляюсь». «Быстрее можешь?» «Могу», — я завел машину и тронул ее с места. «Говори, где ты и что случилось?» «Помнишь комнатку со старым гимнастическим инвентарем?» «Помню, конечно. Еще бы не помнить. Там мы придумали и применили новую позицию для занятий сексом с использованием гимнастического коня и параллельных брусьев, приставленных к нему. Где такое еще сделаешь, как не на складе гимнастических снарядов? И как забудешь такой хороший и полезный склад?» «Здесь какие-то упыри. Или не знаю кто, за дверью. Я забаррикадировалась, но дверь хлипкая, со стеклом. Если полезут внутрь, не отобьюсь». В голосе чувствуется страх, а зная Татьяну, можно заключить, что это совсем серьезно. «Я понял, еще живые люди в здании есть?» «Живые?» Ее голос прозвучал удивленно. «Ну да, она же еще не в курсе. Но нормальные, обычные». «Нет, никого нет, кажется, только эти». «Я пыталась милицию вызвать, но не могу дозвониться, там все время занято». «Я близко от тебя, очень близко, буду очень скоро. Милиция не знает, что с такими делать, зато я знаю. В общем, держись». «Осторожней. Все нормально, я действительно знаю, что делать, отключаюсь. Я жду». Я очень, очень хорошо помнил, где этот спортзал. И был он действительно совсем рядом, буквально на противоположной стороне улицы, за высоким забором. Машин на дороге было немного, милиции в прямой видимости тоже, да и не до правил дорожного движения им уже, так что я решил развернуться на красный свет и под запрещающий знак, что и сделал. Затем придавил педаль газа. Вездеход рыкнул дизелем и набрал скорость. Не быстро, но как сумел. Не приспособлен он для гонок. Я оказался у въезда на территорию спорткомплекса уже через 3 минуты, тормознув в воротах у широкой застекленной будки. Обычно возле шлагбаума в этой самой будке сидел дежурный, но сейчас там никого не было, а шлагбаум был опущен. Таранить его машиной тоже никто не собирался, ни в кино, поэтому и дураков нет. Я поднял с пола у переднего сиденья охотничью сумку-патронтаж, где покоились 50 патронов с картечью, натянул ее на себя, застегнул. Подогнал я ее еще в магазине. Огляделся. Все так же пусто вокруг, редкие машины едут быстро, на территории спорткомплекса в поле зрения ни единой души, ни живой, ни мертвой. Я вышел из машины, заглушив мотор и убрав ключи в карман. Не хватает, чтобы кто-то увел машину из-под носа, так что с ключами инстинкт. Еще один день, и каждый внедорожник будет на вес золота. А еще через некоторое время будут цениться лишь вот такие старички, простые и пригодные к ремонту в полевых условиях. Вообще теперь УАЗ было бы неплохо добыть, но об этом потом будем думать. Я взял дробовик наперевес, приподнял к плечу, аккуратно по большому кругу обошел будку охраны. Новые ботинки тяжелые, в пятке и носке прокладки из удара прочного пластика. В подошве стальные пластины внахлёст, чтобы ногу не пропороть. Но сама подошва Вибрам мягкая, двигаешься почти бесшумно. За будкой никого. Заглянул через стекло внутрь, тоже пусто, подергал дверь. Дверь отказалась открытой. Толкнул ее, быстро вошел внутрь. Никого внутри. 2 стула, телефоны. На пульте управления воротами и камерами лежит записка на большом листе бумаги. «Сами свои ворота открывайте. Нахрен такие удовольствия. Я пошел отсюда». Ну и славно. По крайней мере, этот сторож живой. Не сожрали его здесь. Я нажал всей ладонью на большую грибовидную кнопку с пиктограммой шлагбаума под ней. Тот плавно открылся. Ладно, это сделано, но расслабляться не следует, как в кино, когда главный герой расслабляется, выходит откуда-то. А тут и сзади, и как? Вышел я, как и вошел, с ружьем на изготовку, скользящими тихими шагами. Пока никого вокруг. И не надо. Не подходите близко. Убить ведь могу. Вернулся в машину, расположил дробовик прямо на коленях, снова сложил приклад для удобства, завел мотор и, не торопясь, поехал к спортзалу, где пряталась Татьяна.